я говорю правду. Я вспомнил большую часть просветления, связанного с путем ветра. Час назад я так отчаялся, что взял у выживших запасную батарею и вновь все прочитал. В правой руке буря, в левой шторм. Путь ветра откроется, когда встретятся прямые и кривые линии. Как ты понял это? Ликан был восхищен только что услышанным. Фактически, то, что я сказал, было просветлением Ю Джан Хьюка в путях выживания. В путях выживания Ю Джан Хьюк получил просветление в виде фразы, выглядящей как китайский иероглиф. Так он изучил путь ветра всего за 5 минут. Но для меня это было не так просто, поэтому я уже 2 дня кряду потратил впустую. Как я могу это сделать? Проворчал я. А, то, что ты сказал, нет более точного определения, чем сказанное. Нет, это было метафорой. Твои слова не были метафорой. Это буквально сводило меня с ума. На этом проблема не решалась описанием автора из путей выживания. А все потому, что для меня это объяснение было бесполезной информацией. Да и четвертая стена мне ничем не помогала. Четвертая стена обеспечивала мне логику и спокойствие, но не давала таланта. Меня слегка лихорадило, когда я сказал Ликану: «Тогда попробуй сам. Один ветер встретит другой, формируя инь-янь. Еще раз один ветер встретит другой, чтобы сформировать принципы негатива и позитива». Инь-янь были земной концепцией, но Ликан мгновенно уловил суть. «Как ты так глубоко осознал этот принцип? Не трать время на болтовню. Попробуй сделать это. В таком случае это будет выглядеть так». Ликан сконцентрировался, и вокруг него начали кружиться ветра со всех сторон. 2 ветра кружились, добавляя тепло и холод к ветру. Честно говоря, я считал, что это смешно. Он только что услышал от меня концепт и смог выполнить технику мгновенно. Так почему я не могу сделать так же? Моя гордость была уязвлена. Тогда как насчет этого? 4 ветра встречаются и образуют защиту. Затем добавляются еще 4 ветра, образуя 8 триграмм. Поэтому ветер повсюду, и одновременно нигде не существует. Можешь сделать это? Это было просветлением, который Ю Джан Хьюк получил в 9-й регрессии. На этот раз на лице Ликаона нарисовалась задумчивость. «Ты не можешь, вот и я себя чувствую так же», — произнес я с ликованием в голосе. «Слаб. Нет, защитник. Я очень ценю это». «Что?» Представитель вида из другого мира 5-го класса принц Ликан из Имьюнтар получил великое просветление. Ликан неожиданно отвернулся и начал практиковаться. «Вы оказали большое влияние на эволюцию принца Ликаона из Имьюнтар. Ликан из Имьюнтар очень благодарен вам. Несколько созвездий из разрушенного мира Хронос благодарны вам. 2000 монет было получено. Я, наконец, понял, что произошло. Этот чертов волк познал просветление, услышав то, что я сказал». Хан Саюнг буквально надрывалась от смеха, держась за живот. «Я чувствовал запоздалое разочарование. Может, я и знал о путях выживания, но ничего не знал о себе. Созвездие Узник Золотого Обруча восхищается вашим терпением. Созвездие Скрытный Интриган разочарован вашей слабостью. Глядя на эти сообщения, я думал о подписании контракта со спонсором. Правда, это было невозможно из-за контракта с Бихюнгом. Так почему ты сломал трон, дурак?» Я поднял взгляд и увидел прозрачную фигуру, плавающую в воздухе. «Я воспользовался связью Доккэби. Теперь мы можем поговорить, что там с промежуточным Доккэби. Он не появится некоторое время. Его должным образом отчитывают. Он не придет до начала 5-го сценария. Кстати, мой канал успел улучшиться. Надеюсь, я смогу стать промежуточным Доккэби в начале следующего месяца. И все благодаря тебе. Это хорошо. Чего такой печальный? Тебе ведь тоже будет лучше, если у меня все пойдет хорошо. Ты будешь занятым, если станешь промежуточным Доккэби». Бихюнг засмеялся, услышав мои слова. «Дурень, не волнуйся. Я не знаю о других воплощениях, но зачем-то променяю тебя на них. В наши дни в бюро хватает промежуточных Доккэби, но у них свои проблемы из-за одного ублюдка, который искажает вероятности. Мне не нужно было говорить, кто это был. Само собой, я говорю не о тебе. Это определенно Ю Джан Хьюк. Фактически темп просто Ю Джан Хьюка слабо объяснялся любыми возможностями и достоверностью. Он рос со скоростью на грани мошенничества. Есть один ненормальный быстрорастущий парень, и бюро не может его трогать. Полагаю, его спонсор ощутимая шишка. Впрочем, возможности Ю Джан Хьюка не будут проблемой в будущем. Ибо это не проблема только в том случае, если есть созвездие, которое может подобное дать. И именно такое стояло за Ю Джан Хьюком. «Кстати, почему бы тебе не купить пакет роста? Я продам его тебе по низкой цене, если ты его купишь прямо сейчас. Разве ты не страдаешь от того, что не можешь выучить этот навык? Этот пакет, я не куплю его. Да и вообще, разве пакет роста не применяется к уже изученным навыкам? Ты пришел вытащить у меня побольше деньжат, так? Пакет роста наказывал за злоупотребление. Поэтому даже могущественный Ю Джан Хьюк не использовал его. Ша-ша-ша, откуда ты? Пробормотал Би Хьюнг с недовольным выражением лица. Но сейчас самое время кое-что купить. Монет. 62372. У меня все еще хватало монет, даже несмотря на повышение показателей. Спасибо за это частям огненного дракона. Будь у меня еще 40000 монет, я бы купил шаги небесного дракона. Но это как-нибудь в следующий раз. Лицо Би Хьюнга буквально расцвело. О, правда? Так что ты хочешь купить? Разве у вас не появится вскоре новый предмет за монеты? Откуда ты знаешь? На мне что, жучок? Логично предположил. Ведь вскоре появится новый сценарий. Как появится предмет? Скажи, я куплю его. Ха, ты будешь. Я отключил связь до Кэби. Мне не хотелось с ним говорить без определенной темы. Оглянувшись назад, я увидел, что Ли Кэн продолжает достигать просветления. Хан Саюнг подошла ко мне и подняла свой подбородок. «Эй, что ты теперь собираешься делать?» «Я не знаю, я все еще думаю. Тогда позволь мне выучиться этой технике». «Что?» «Или кому-то из выживших». Я посмотрел на людей вокруг нас. Прошло уже 2 дня с момента разрушения монетных ферм. Спасенные выжившие работали вместе и заботились о раненых. Атмосфера сильно отличалась от той, что царило на монетной ферме заместителя Юна. Возможно, лицемерно добрые дела Хан Саюнг изменили их. Оказывается, что и от лицемерия порождается доброта. Хан Саюнг спросила вновь, разве это не просто навык пути ветра? Сильно важно, чтобы его изучил кто-то конкретный? Нет, его может выучить любой. Так зачем ты так сильно пытаешься выучить его? Пытаешься привлечь внимание созвездий? Это было и правдой, и неправдой одновременно. Только люди с медальоном могут изучать путь ветра. Тогда отдай его мне. Его нельзя передать. Персонаж Хан Саюнг подтвердила, что вы говорите правду. Эта женщина действительно. Ты первый человек, кто подозревает других больше, чем Ю Джан Хьюк. Сам виноват. Кстати, этот навык в оригинале изучил Ю Джан Хьюк. Именно так. Так к чему все эти ухищрения? Оставь это Ю Джан Хьюку. Сейчас еще не слишком поздно. Так пошли найдем его. Он быстро развивается, так что справится как-нибудь. Ю Джан Хьюк не слушает то, что ему говорят другие. Я соблазню его. Я уставился на Хан Саюнг, после чего отвернулся. Ю Джан Хьюка не привлекают детские тела. Ты меня что сейчас, проигнорировал? К тому же нам надо умудриться еще его найти. Да и Ю Джан Хьюк не может выучить путь ветра без защитного медальона. А значит его требовалось забрать у меня, но право собственности не изменится, пока я не умру. Другими словами, Ю Джан Хьюк должен убить меня. К тому же, даже если у него будет медальон, ты знаешь, что тогда я его порядочно избил. Когда мы встретимся, он определенно попытается прикончить меня. Ю Джан Хьюк выбыл благодаря моему удару с силой 100 уровня. И обладатель взгляда, который был полон желания разорвать меня, был все еще жив. Ну, он явно был не из понимающих и терпеливых, когда отрубал мою голову. Хан Саюнг погладила себя по шее, вспомнив неприятные воспоминания о станции Чунгмура. К тому же выяснить, где он сейчас. В этот момент вдали раздался шум. «Здесь раненый. Пожалуйста, помогите. Это серьезно. Кто-то нашел раненого неподалеку. Созвездие демоноподобный огненный судья ждет проявления вашего товарищества. Некоторые созвездия ожидают от вас лечения раненого. Сообщение от созвездий, в том числе и Уреля. Что происходит?» Вместе с Хан Саюнг я отправился на место. Вскоре я обнаружил причину проблемы и оглянулся на Би Хьюнга, парящего в воздухе. Би Хьюнг же лишь хихикал надо мной. Я не знал об этом. На месте меня ожидал истекающий кровью Ю Джан Хьюк. Глава 16. Пятый сценарий. 5. Я отошел от валяющегося в крови Ю Джан Хьюка и спросил у Би Хьюнга. Это твоя работа? Даже если бы Ю Джан Хьюк был неподалеку, ну просто не мог он найтись таким образом ровно в этот момент. Было ясно, что Би Хьюнг сделал дополнительный сценарий, который приведет Ю Джан Хьюка сюда. Подозреваешь меня, а есть доказательства? Доказательств не было, но я чувствовал, что прав. Созвездие демоноподобный огненный судья заинтересован вашим мнением. 500 монет получено. Моя вера лишь усилилась. Хан Саюнг прошептала мне, смотря на Ю Джан Хьюка, который валялся с тупым выражением лица. Мы нашли его. Что планируешь делать? То есть, разве ты не должен спасти его? Этот придурок все-таки главный герой. Разумеется, я должен спасти его. Но если я спасу этого ублюдка, умру сам. Хан Саюнг выглядела напугана, явно опасаясь, что Ю Джан Хьюк сразу же проснется. У тебя есть возможность его сдержать? Ю Джан Хьюк не будет терпеть подобное. Просто прикуй его, тогда он сделает суицид. Но если он вернется... Проклятие, что случится, если он регрессирует? Хан Саюнг с запозданием пришла к этой мысли. Что случится с этим миром, если Ю Джан Хьюк регрессирует? Это одна из самых больших моих проблем в этом мире. Мы должны остановить это. Никто не знает, что случится. Логично предполагать худшее, если последствия неизвестны. Если я допущу сброс этого мира, мое существование может закончиться. Кстати, как этот придурок докатился до такого состояния? Я внимательно посмотрел на него. Его рана была в районе живота. Все внутренние органы и ребра сломаны. Создавалось впечатление, что кто-то невероятный разок ударил Ю Джан Хьюка. В этот момент я туповато уставился на свой кулак. Неужели? Что у тебя с лицом? С чего потемнел? Ничего. Теперь я был уверен. Ему врезали кулаком с мощью силы 100 уровня. Так он так валяется 2 дня. Я пожалел еще сильнее о сделанном. Возможно, после этого восстановить свои отношения с Ю Джан Хьюком не выйдет. Но вот, когда я медленно перевел взгляд с его живота на лицо, я тут же бездумно отошел на пару шагов, весь покрывшийся мурашками. Дерьмо. Ю Джан Хьюк смотрел на меня кровавыми слезящимися глазами. Его губы двигались, явно говоря нечто «умри, Ким Докча». Я думал, что Хан Саюнг стоит рядом, но она уже успела убежать. Я продолжал отходить, крикнув Ю Джан Хьюку: «Эй, как насчет подуспокоить свой гнев? Разве это был нечестный бой? Ты сам пытался убить меня?» Взгляд Ю Джан Хьюка не изменился. Проклятие, у меня не оставалось выбора. Ю Джан Хьюк должен выжить, даже если он убьет меня. Я еще могу остановить вопрошающую катастрофу без Ю Джан Хьюка, но вот остальные без него остановить не выйдет. Ну почему протагонист путей выживания такой человек? Как бы все было легче, будь главным героем Ли Хюн Сунг или Джун Хиван. Сейчас не время для жалоб. Я решил воспользоваться навыком. Было очевидно, о чем он думал, но проверить мне все же было нужно. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя уровень 2 активирован. В этот момент произошло нечто удивительное. Ким Докча. Мои глаза расширились, когда я посмотрел на Ю Джан Хьюка. Он что сейчас, позвал меня? Ты ведь можешь услышать мои слова, разве не так? Если вспомнить то, что случалось до этого. Что? Скажи, что ты слышишь меня. Если ты не начнешь двигаться сейчас, мир. Я посмотрел на него растерянным взглядом. Это моя ошибка. Проклятие. Ю Джан Хьюк медленно закрыл глаза. Немного поколебавшись, я подошел к нему. У Ю Джан Хьюка, видимо, уже не было сил бороться со мной в этом состоянии. К тому же я уже не видел в нем враждебности. Ю Джан Хьюк, ты слышишь меня? Ю Джан Хьюк изо всех сил пытался поднять веки, чтобы вновь их закрыть. Это было странно. Независимо от того, насколько сильно он был ранен, после удара он мог автоматически вызвать восстановление. Так почему он в таком состоянии? Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Слишком много информации о этом персонаже. Список персонажей преобразуется в сводный список. Плюс список персонажей имя. Ю Джан Хьюк. Характерный признак. Регрессор. 3 раз. Мифический. Прогеймер. Редкий. Верховный король. Герой. Эксклюзивные навыки. Взгляд мудреца Ур. 8. Рукопашный бой Ур. 9. Продвинутое владение оружием Ур. 8. Ментальный барьер Ур. 6. Божественный кулак 100 шагов Ур. 6. Шунпа красного феникса Ур. 6. Пропущено. Стигма. Регрессия Ур. 3. Трансмиссия Ур. 3. Общая статистика. Выносливость Ур. 60. Сила Ур. 60. Ловкость Ур. 60. Магическая сила Ур. 60. В настоящее время в ненормальном состоянии. В настоящее время на этого человека действует яд тысячи духов. Плюс проблем с показателями не было. Ю Джан Хьюк все еще был одним из самых сильных воплощений в Сеуле, и его навыки лишь стали сильнее с прошлой встречи. Проблема была в ненормальном статусе. Ю Джан Хьюк еще не обладал навыками устойчивость к 1000 ядов или иммунитет к 10000 ядов. Поэтому яд был на данный момент одной из немногих слабостей Ю Джан Хьюка. Он не оправился, так как был отравлен. Приглядевшись поближе, я увидел, что его кровеносные сосуды были синими. Прошло не так много времени с момента отравления. К счастью, он был еще жив, но это было странно. Я знал только одного человека, который мог отравить Ю Джон Хьюка ядом тысячи духов. Женщина, наблюдавшая за мной на расстоянии, спросила: «Ты ведь Ким Дак Ча Си?» Я кивнул. Это была женщина, которая привела Ю Джон Хьюка сюда. Он был таким все время. Он постоянно просил меня отвезти его к Киму Дак Ча. Ю Джон Хьюк, я посмотрел вниз на лицо Ю Джон Хьюка, которая еще больше посинела, чем раньше, и сразу же начала обдумывать множество вещей. Испуганная Хан Саюнг, недавно убежавшая, вернулась. «Эй, что происходит?» Хан Саюнг ткнула меня в плечо, но я не ответил. Еще немного поборовшись с самим собой, я сказал Бихюнгу: «Бихюнг, открой сумку Дактыби». «Теперь понял, это не я. Открой сумку». После проверки ассортимента, я нашел то, что поможет мне вылечить Ю Джон Хьюка. На него воздействовал яд тысячи духов, и избавиться от него лишь эссенцией Лиса Эллин банально невозможно. Я быстро открыл произведение на смартфоне и, сверившись с ингредиентами, начал покупать предметы из сумки Дактыби. «Вы купили одну полуденную встречу. Вы купили одну ветвь старой Барбары. Вы купили два рога путный Далтун. Вы купили один детоксицирующий картофель. Вы купили две очищающие воды храма Айтерна. Вы купили одну эссенцию Лиса Эллин. Вами потрачено 7370 монет». Это было весьма неожиданной тратой. Я выпросил у выживших ведро, зажег печь на магической энергии и смешал в ведре ингредиенты. «Что ты собираешься делать?» — спросила Хан Саюнг. «Противоядие. Ты решил спасти его?» Я кивнул и ответил: «Этот ублюдок, он пришел ко мне осознанно». «Осознанно? Почему? Я не знаю. Он пришел попросить помощи. Я не думаю, что он добрался так далеко только ради попытки убить тебя. Ю Джан Хьюк так не поступил бы». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда. Он из такого типа ублюдков». Я отрегулировал огонь в печи. Огонь пылал, а содержимое ведра начало кипеть. По цвету и форме это скорее выглядело как еда гоблинов из Долины Смерти, но этот суп был отличным противоядием. Хан Саюнг положила руки на колени и уставилась на ужасное содержимое ведра. «Кстати, а Ю Джан Хьюк был таким уж плохим человеком в путях выживания?» «Что? Я давно уже об этом думала. Разве Ю Джан Хьюк не спас множество людей и делал добрые дела? Конечно, он похож на психопата, но разве он не старается для людей? Он борется за спасение мира. Я не хочу это признавать, так как я все же плохой человек». Думая о ее словах, я признавал, что она не до конца не права. Засмеявшись, я ответил: «Ты защищаешь Ю Джон Хьюка, потому что не читала то, что читал я. Но мое мнение имеет место быть. Ты не можешь судить людей, только глядя на одну их сторону». Этот разговор был весьма неожиданным, поэтому я некоторое время рассматривал Хан Саюнг. Хан Саюнг же ответила мне холодной улыбкой: «Неважно, как часто ты утверждаешь, что моя работа – плагиат, но на самом деле я никогда не трогала пути выживания. Ты почти убедила меня в этом и без последней фразы. Очень жаль», – сказал я, но вот в голове крутились сложные мысли. Каким человеком был Ю Джан Хьюк? Могу ли я сказать, что хоть немного с ним знаком? Еще недавно я мог уверенно это подтвердить. Все же я был единственным человеком, кто прочитал пути выживания. Но я буквально чувствовал, как некоторые из моих ответов растворяются в супе. Знаю ли я его вообще? А вскоре этот суп закипел. «Созвездие демоноподобный огненный судья впечатлен вашим добрым поступком. Созвездие абсолютного добра поддерживают ваш добрый поступок. 3000 монет получено». Весьма редко спонсорство могло уязвить человека. Дерьмо. Я подошел к Ю Джон Хьюку с супом. Хан Саюнг принесла мне ложку из расположенного неподалеку магазина. Я зачерпнул суп ложкой и положил ее в рот Ю Джон Хьюку. Хан Саюнг смотрела, как я дую на суп. «Ты прямо как жена. Хочешь сама этим заняться?» «Нет уж, на самом деле я в любом случае не намеревался дать ей этим заняться. А все из-за системного сообщения, которое я увидел, когда зачерпнул супа. Созвездие демоноподобный огненный судья впечатлен вашим добрым поступком. 500 монет получено». Было невероятно получать монеты каждый раз, когда я кормил его. «Созвездие демоноподобный огненный судья впечатлен вашим добрым поступком. 300 монет получено». Я думал, что произошедшее грозит лишь растратами, но как итог я получал монеты. Действительно, люди должны жить правильной жизнью. Однако я почувствовал себя немного странно после 10 ложек. «Созвездие демоноподобный огненный судья впечатлен вашим добрым поступком. 400 монет получено». «Он что, настолько впечатлен моим поступком? Он будет так делать, пока Ю Джан Хьюк не выпьет весь суп. С легким стоном Ю Джан Хьюк открыл глаза. Он все еще был в плохой форме, но постепенно отходил от яда. «Я не упустил возможности», — достал предмет. «Вы использовали полуденную встречу. Вы запрашиваете согласие у цели. Полуденная встреча позволяла вести разговор тет-а-тет с выбранной целью в течение определенного периода времени. Будь у меня больше монет, я бы мог выучить навык передачи звука, но деньги следовало экономить. Поэтому я выбрал этот вариант. Цель согласна связаться с вами». Полуденная встреча началась. Стоило мне отправить сообщение Ю Джан Хьюку, как передо мной появилось небольшое окошко переписки. «Эй, ты меня слышишь?» Связь была сформирована. «Я купил этот предмет по трем причинам. Первое, язык Ю Джан Хьюка парализован из-за яда. Второе, лишить Хан Саюнг лишней информации. Третье же, и самое важное, я не хотел, чтобы Ю Джан Хьюк мог подтвердить свою идею о том, что я читаю его мысли». В следующий момент пришло сообщение о Ю Джан Хьюка. «Ким Дакча, отправляйся на восток прямо сейчас». Глава 17. Талант ССС ранга 1. Я нахмурился после слов Ю Джан Хьюка. «Прямо сейчас отправляться на восток? Я точно спас его, и теперь он отдает мне приказы?» Я был немного раздражен, но Ю Джан Хьюк сказал раньше, чем я успел открыть рот. Вопрошающая катастрофа пробуждается. «Что?» Я был в смятении, так как не совсем понимал, что он пытается мне сказать, из-за чего Ю Джан Хьюк нахмурился. Кто-то пробудил катастрофу. Через некоторое время я с Хан Саюнг оставили все еще получающего просветление Ликаона и направились в сторону Гангдонг-гу. Двигались мы в ускоренном темпе. «Мы точно можем оставить этого волка, и Мьюнтар чувствует владельца медальона. Он найдет нас, когда закончит. Скорее». Я оглянулся на бегущую рядом Хан Саюнг и спросил: «А ты не могла бы понести его? Воспользуйся для этого аватарами». «Я не хочу». Хан Саюнг с явным отвращением отодвинулась от меня. «Разве ты не говорила раньше, что Ю Джан Хьюк не такой уж плохой?» «Так и есть. Но разве не он мне недавно отрубил голову?» Мне нечего было ей ответить на это. «Ю Джан Хьюк общался со мной через полуденную встречу. Можете оставить меня. Мне не нужна помощь. Не будь таким горделивым. Я бы очень хотел так поступить. Я не мог увидеть лицо Ю Джан Хьюка, ведь он сейчас катался у меня на спине. Когда ты сможешь двигаться сам? Через 2 дня. Убьешь меня после выздоровления?» Я спросил скорее в шутку, но этот ублюдок не ответил. Я сознательно замедлился. «Тогда я не могу помочь тебе. Как я могу поверить парню, который пытается меня убить? Я помогу тебе, если ты поклянешься существованием. Поклянись, что не будешь убивать меня до конца этого регресса». «Я не могу это сделать, чертов ублюдок». «Тогда поклянись, что не навредишь мне до конца 5-го сценария. Если ты не можешь сделать хотя бы этого, я тебе не помогу». Ю Джан Хьюк задумался на мгновение, после чего ответил: «Я клянусь». Удивительно, но Ю Джан Хьюк согласился на клятву. Клятва существования. Это была весьма мудреная вариация клятвы с ощутимыми ограничениями. Холодное пламя появилось перед грудью Ю Джан Хьюка и вонзилось внутрь на уровне его сердца. Если он нарушит клятву, синий огонь сожжет его сердце. Я почувствовал некоторое облегчение, но затем Ю Джан Хьюк произнес: «Я не убью тебя, но, я ударю тебя 1 раз. «Что?» Я был на мгновение ошеломлен. «Он собирается ударить меня? Это из-за произошедшего 2 дня назад?» Но Ю Джан Хьюк не торопился ответить. Мне показалось странным, что Ю Джан Хьюк так легко согласился на клятву. «Просто 1 удар, он будет осторожным». «Понятно. Ну что же, было бы неплохо, если бы 1 удар восстановил наши отношения. Все же в нынешнем состоянии я не умру от 1 его удара». Вскоре мы пересекли мост Чхондом и вошли на Гванджингу. Я чувствовал, как окружающая среда постепенно меняется. Повсюду росла трава и вместо запаха гниющих тел, откровенно воняло испражнениями. Ствол огромного растения рос из-под земли, обвиваясь вокруг нескольких высотных зданий. Растение 7-класса иносплета оглядывается. «Не торопись, все нормально, пока мы не атакуем первыми», — остановил я Хан Саюнг, которая уже достала оружие. «Разве эти монстры внезапно не атакуют щупальцами? Только в Манхве. Они весьма нежные. Поэтому гляди под ноги и не наступай на корни». На вершине здания в нашу сторону поворачивался цветок растения, походящий на подсолнух. Он выглядел страшно, но на самом деле это был хороший монстр. Правда, оптимистичной эта ситуацию не делала. Монстры-растения появлялись после полного открытия Великого Чертога. Терраформирование началось. Терраформирование. Пятый сценарий было противостояние миров. Человечество сражалось с другим миром. Как Сеул страдал от разрушения мира Хроноса, Китай сражался с третьим миром Мурима, а Япония – с миром белых демонов. Хан Саюнг разослал аватаров на разведку и проинформировала. Там колония монстров. Черт, терраформирование будет идти быстрее, если катастрофы пробудятся. Что за люди пробуждают катастрофы? Такие как ты. Ты разбудила огненного дракона. Хан Саюнг прикусила губу. Разве ты не разобрался с этим? Тогда промежуточный Дакпэйби наложил на него ограничения. А если бы я его не убил, только не говори, что смогла бы одолеть его. Ограничения? Тогда разве нам не выгодно сразиться с ослабленной катастрофой? Вопрошающая катастрофа не ослабляется. Не думаю, что даже Дакпэйби смог ее ослабить. Мы ускорились, намереваясь избежать колонию монстров. На улицах земляные крысы и гралы ели трупы. Глядя на останки разнокалиберных монстров, можно было сделать вывод, что именно тут Юджан Хьюг двигался к нам. Юджан Хьюг удивителен, ведь при его-то нынешнем состоянии он прошел так далеко. Я обратился к нему. У меня вопрос. Почему ко мне? Я думал, что ты покончишь с собой. Суицид? Смешно. Знай бы он свое будущее в восьмой регрессии, не говорил бы так. Однако его следующие слова меня смутили. Если бы я сдался так легко, не начал бы этот путь в принципе. Он был именно таким, как при первом прочтении путей выживания. Я подумал, что Хан Саюнг была права. Юджан Хьюг, которого знал я, легко сдавался, убивал и вызывал множество трагедий. Но Юджан Хьюг третьей регрессии еще не был таким. Поэтому, наверное, именно его я не знал. Ваше понимание персонажа Юджан Хьюг улучшилось. В этот момент Юджан Хьюг сказал: «Я подумал о тебе сразу. Я думал, что ты сможешь помочь. Все-таки ты разбил абсолютный трон. Ничего мне не скажешь о разрушении трона. Я не хочу говорить о уже случившемся. К тому же я успел подумать об этом. Ты ведь сделал это, чтобы избавиться от контроля бога другого мира. Ты знал, я бы слегка напуган, так как никогда так лично не говорил с Юджан Хьюгом. Без этого хладнокровия он, оказывается, был весьма умен». Юджан Хьюг продолжил говорить: «Честно говоря, я не считаю это плохим развитием событий. Проблема в том, что будет дальше. После разрушения трона проводники рассеялись повсюду, отчего появились проблемы в сборе метеоритов. Вот почему терраформирование Гванджингу и Гандонгу проходит так быстро. Странники используют мощь метеоритов. Что ты имеешь в виду? Терраформирование не ускоряется метеоритами. Один из 10 зол овладела метеоритом катастрофы. 10 зол. Мне сразу же поплохело. Я ожидал подобного, но искренне надеялся ошибиться. Отравительница, ты знаешь, она единственная, кто использует яд тысячи духов. Но было и кое-что мне непонятное. Тогда почему тебя отравили? Ты же знал, что схлестнешься с ней, так почему ты полез напрямую? Я пытался убедить ее. Убедить? Ты? Затем он на мгновение затих, после чего сказал: «Я хотел сделать ее компаньоном». Компаньон, ясно. Я только что вспомнил. Отравительница Лисиалва была компаньоном Юджан Хьюга во второй регрессии. 10 зол не всегда были противниками. Прямо как мастер вооруженной крепости Гонпилду встал на другой позиции в этой регрессии, Лисиалва также была компаньоном в нескольких регрессиях, включая самую первую. В прошлых регрессах она была одной из тех, на кого Юджан Хьюг мог рассчитывать. Ты сделал то, что тебе не особо понравилось. Я признаю, я был жалок. Она была не той, кого я помнил. Я знал это. Однако на мгновение мне захотелось поверить, что женщина из моих воспоминаний еще жива. Я хотел снова быть с ней. Я не мог ему чем-то помочь, лишь давая выговориться о своем одиночестве, которое он вынужден был глубоко похоронить. Лисиалва недолго прожила во время второй регрессии, но там она была его любовницей. Я понимаю. Юджан Хьюг затих на мгновение. Ты так говоришь, будто уже регрессировал. Мне не нужно регрессировать, чтобы понять. Я знал, что не должен говорить о понимании. Тем не менее, я все равно это сказал. Все же в будущем проявить понимание для него будет некому, поэтому я посчитал, что могу это сделать. Персонаж Юджан Хьюг глубоко потрясен. Персонаж Юджан Хьюг испытал слабое утешение. Странно, ты явно не регрессор, но я чувствую, что ты по-настоящему понимаешь эти эмоции. Это тоже сила пророка? Я не ответил, вынуждая Юджан Хьюга продолжать говорить. Разумеется, ты не из хороших людей. Все-таки ты негодяй, похитившей мою сестру. И когда я ее похищал, я просто защитил ее. Ты должен был понять это благодаря детектору лжи. Ким Дакча, мы перестали общаться, услышав напряженный голос Хан Саюнг. Дорога от моста Чонха до Гангдонга была как на ладони. Великий чертог начал светиться, после чего что-то упало на Гангдонг-гу. Проклятие, оно уже началось. Мы, наконец, добрались до Гангдонг-гу, и плотность непонятной травы увеличилась. Между зданиями росли разнообразные грязные деревья, а по ним карабкались мелкие звери. Гангдонг-гу уже был частью другого мира. Хан Саюнг прикусила губу и спросила: «Мы не опоздали? Что если катастрофа уже пробудилась?» «Она еще не пробудилась, иначе мы получили бы сценарий». Сделав еще несколько шагов, мы увидели отметины на земле. Они выглядели как граффити, но на самом были территориальной меткой. Она предупреждала, что никто не должен входить. Теперь это был район отравительницы. Как и другие странники, она поселилась в Гангдонг-гу и начала расширять свою территорию. И делала она это быстрее, чем я ожидал. Если эта группа хорошо охраняет территорию, атаковать будет нелегко. «Есть идеи?» – спросила Хан Саюнг. «Нет. Во-первых, я не собирался вести тотальную войну. Нам нужен только метеорит. Мы можем просто украсть его. Я выиграю время, а вы заберете метеорит». Но звучало это легче, чем было на самом деле. «История может измениться, если мне будет помогать королева странников». Ю Джан Хьюк вмешался. «Не нужно спешить. Даже если катастрофа начнется, вопрошающая катастрофа из тех, что можно подавить на ранней стадии». «Подавить на ранней стадии?» «Да, для Ю Джан Хьюка это было возможно». «Подавить на ранней стадии? Кто это сделает?» «Ты у нас что, полубог?» «Разумеется, это ты». «Не задумывался об этом? Откуда такая мысль?» «Ты уже разбудил проводника и выучил путь ветра». Судя по его тону, он злился, что я выбрал путь ветра, который он должен был выучить. Я ответил с улыбкой: «Я не выучил его». «Почему? Не хватило времени?» «Я был ему благодарен». «Нет, просто у меня нет таланта». Я почувствовал глубокое презрение в молчании Ю Джан Хьюка. «Ты, с самого начала, тут люди». Услышав слова Хан Саюнг, я тут же вытащил неразрушимую веру. Это была территория одного из 10 зол, так что скорее всего это были ее люди. Я сгрузил Ю Джан Хьюка на аватара Хан Саюнг. «Я отойду на некоторое время, так что подержи его». Понятно, люди подходили все ближе, но в них было что-то странное. Обычно группа вела себя не так громко во время движения, но внезапно из группы прозвучал чистый женский голос: «Все бегите к мосту Чонха». Это была не группа отравительницы. Они явно не были столь сильны, как представители королевы странников, но некоторые, выжившие из группы отравительницы, бежали из Гангдонг-гу. Оставшиеся в живых безоружные задыхались, когда нашли нас. «С дороги, быстрее». Пугающие стрелы летели за ними. Человек, обратившийся ко мне, упал со стрелой в спине, после чего его спина быстро почернела. На ней был яд. «Захватите этих мразей». Группа отравительницы. Десятки мужчин и женщин одновременно стреляли стрелами. В момент, когда мы попытались увернуться, уйдя за здание, в воздухе растянулись нити шелка. Одновременно появились десятки паутин, в результате чего стрелы запутались в нитях и дальше не полетели. Глаза Хан Саюнг расширились. «Черт, что это за техника?» Эта нить появилась из-за спин группы отравительницы. Нить была подобна стальной проволоке. Эти нити резко обвили ноги людей и вздернули их в воздухе. Куак! Все эти нити были связаны с одной женщиной. Она была в черном обтягивающем боевом костюме, взлетела в воздух. Два ножа выскользнули из ее рук и начали манипулировать нитью. Таким образом, женщина свободно манипулировала длиной нити и буквально за мгновение смела всех отравителей. Ее руки не колебались. Ее движения были за пределами прекрасного. Сочетание статистики и навыков показывало, что ее спонсор был весьма необычен. Информация о этом персонаже не может быть прочитана в списке персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Ее даже не было в списке персонажей. «Эй, эта женщина», — пробормотала Хан Саюнг. «Я все знал и без ее слов. Ведь эту женщину я знал. Ю Сангах Си, мы не виделись всего 2 дня, но она полностью отличалась от той, кого я знал». Глава 17. Талант ССС ранга 2. Тела ее врагов чуть ли не разрывало на части от каждого движения кинжалов Ю Сангах. Удивительно. Это точно была Ю Сангах, которую я знал. Было не так много навыков, которые могли показать столь поразительный результат против группы. На данный момент таких было только 2, мастер вооруженной крепости Гонапилду и аватары Хан Саюнг, и все же Ю Сангах демонстрировала результат без таких мощных способностей. Как она стала такой сильной? Что это за талант? Ю Джан Хьюк ответил, будто прочитав мои мысли, она развивалась быстрее без тебя. Кажется, ты просто не можешь помогать развиваться своим товарищам. То же самое с Ли Хюн Сунгом. Они развились только потому, что я обеспечил им хорошие условия в начале. Я не особо верил в то, что сказал, но я хотел это сказать. Черт, почему она стала сильнее без меня? Почему я не особо помог им развиться? Эй, раздался голос. Я кивнул на эти слова Хан Саюнг. Нельзя было поражаться видом Ю Сангах вечно. Все-таки она была одна, а врагов много. Ю Сангах, сюда. Ю Сангах остановилась, услышав мои слова. Она явно не ожидала встретить меня здесь. Хан Саюнг, прошу. Хан Саюнг активировала аватары, словно только этого и ждала. Десятки аватаров ворвались в группу отравительницы, после чего я смог, наконец, приблизиться к Ю Сангах. Докча Си, как ты? Давай поговорим, когда закончим. Группа выживших убегала все дальше. К счастью, они благополучно пересекли мост Гангдонг. Проблемы оставались только у нас. Отходите к многоэтажным зданиям. Важнее всего сейчас занять высоту и обеспечить видимость. Как и ожидалось, решение Ю Джон Хьюка было логичным. Я мог прочитать пути выживания от и до, но вот делать выводы на поле боя, как минимум как Ю Джон Хьюк, не мог. Затем он значимо добавил, и да, будь осторожен с этой женщиной. Будь осторожен, с кем? Ю Джан Хьюк больше ничего не сказал. Мы быстро добрались до соседней высотки. Монстры внезапно заполонили территории, скорее всего из-за суматохи. Мы разминулись с ними буквально в пару минут. Однако вскоре они сдались и вернулись в центр Гангдонга. Я оглянулся на Ю Сангах. Ю Сангах Си, ты в порядке? Да, в порядке. Докча Си, тоже в порядке. Прошло всего несколько дней, а наше общение уже было неловким. Словно я встретился с выпускниками средней школы через 10 лет после выпуска. Я отвернулся от ее обтянутой боевым костюмом фигуры и сказал, это М. Я не мог понять, что спросить. Тем временем я посмотрел на Хан Саюнг. Ю Сангах заметила, что аватар Хан Саюнг несет на спине Ю Джон Хьюка и улыбнулась мне непонятной улыбкой. Докча Си, ты, наверное, много сделал за это время. Пришло время послушать короткий рассказ. После уничтожения абсолютного трона, Ю Сангах оказалась в Гангдонг-гу. К счастью, оказалась она там не одна. Гонпилду был с тобой, да, а Джосси мне очень помог. Судя по ее обращению, они успели хорошенько друг друга узнать. И где Гонпилду? 2 дня назад его ранило, когда мы сражались с группой Гангдонг-гу. Тогда он попытался спасти меня. Много удивительных вещей произошло сегодня. Гонпилду из 10 зол рискнул собой, чтобы спасти кого-то. Ю Сангах склонила голову и с трудом выдавила. В итоге Аджосси заманила их к реке Хан. Ю Сангах прикусила губу, на ее лице появилось раздосадованное выражение. Я вдруг понял, почему Ю Сангах без колебаний убивала членов группы отравительницы. С Гонпилду скорее всего все в порядке. Не волнуйся, ответил я, пытаясь успокоить ее. У меня был контракт с мастером обороны, поэтому умри Гонпилду, я бы узнал об этом первым. Меня бы оштрафовало в соответствии с условиями контракта. Отсутствие реакции означало, что Гонпилду все еще был жив. Как и отравительница, Гонпилду тоже был частью 10 зол. Убить его не так уж легко. Где раздобыла эту одежду и кинжал? А это, разойдясь с Гонпилду, Ю Сангах нашла зеленый метеорит. Этот метеорит содержал редкие предметы. Я проверил вещи, что она получила. И ведь правда, в окрестностях Чхианхадонга и правда был метеорит с этими вещами. Кинжал древнего убийцы, кожаный костюм богатого кота, оба предмета были отличными представителями сранга. Кинжал древнего убийцы увеличивал урон противникам с дальнобойным оружием, в то время как кожаный костюм богатого кота увеличивал скорость передвижения по мере увеличения продолжительности атак. Это отличные предметы. Да, я могу неплохо сражаться благодаря им. Ю Сангах улыбнулась, но внезапно тихо слушавшая Хан Саюнг высказалась. Хэймэм, ты уверена, что это все? А, допустим, что ты случайно получила эти предметы, но это не позволяет тебе владеть навыками для работы с ними. Кто, черт возьми, твой спонсор? Как ты смогла так быстро освоить быстрое движение и мастерство владения кинжалами? Такой быстрый рост невозможен даже с пакетом роста. Кто ты такая? Я первый апостол. Ю Сангах тут же выхватила оружие, не говоря ни слова. «Успокойся, Юсангах-си, она нам не враг». Юсангах посмотрела на меня с недоверием. «Вы теперь друзья, мы не друзья. Члены группы Чунгмура умерли из-за нее. Ты ведь не забыл это?» Юсангах была заместителем руководителя Чунгмура, пока меня не было. Поэтому она родила за станцию намного больше меня. «Чунгмура, а, я поняла, ты та девушка», — произнесла Хан Саюнг. Юсангах прищурилась после ее слов. Хан Саюнг улыбнулась в ответ и добавила: «Хей, Ким Дакча, я плохой человек, но делать выводы могу неплохо. За ней стоит немалый спонсор ты. Когда мы схлестнулись на Чунгмура, ты была не такой сильной. Разве это не странно? Развиться таким взрывным темпом за короткий промежуток времени можно только с очень серьезным спонсором. Возможно, будь у тебя навык ускоренного развития С-ранга. Но как много созвездий могут оказать такую поддержку в Южной Корее?» Мое сердце требовало отрицать происходящее, но логически я понимал, что Хан Саюнг права. К тому же еще недавно Ю Джан Хьюк высказался в сходном ключе. Да и Юсангах не хотела раскрывать мне своего спонсора. Тревожный взгляд Юсангах пересекся с моим. Я думал, что спонсором Юсангах был брошенный в лабиринте любовник. Единственный человек, который мог найти путь сквозь волшебный лабиринт, была та, что дала нить Тесею в лабиринте Дедала, Ариадна. Но, как сказала Хан Саюнг, она не могла развиться до такой степени при поддержке Ариадны. К тому же движение, которое она демонстрировала во время полета в предыдущей битве, были ближе к методу ходьбы по воздуху Гермеса. Воплощение Ариадны не могло использовать стигму Гермеса. Я уже хотел высказаться, но тут произошло неожиданное. «Ха-ха, все, как у вас дела? Проклятье, так удачно выбранный момент». Я сразу выглянул в окно. Новый Дакпэйби парил в небе. Участники этого сценария чертовски торопливы. До начала пятого сценария еще неделя, а люди уже вовсю пробуждают катастрофы. Вам так хочется окунуться в следующий сценарий? Это, конечно, был не уровень чепухи Бихюнга, но все еще чепуха. Наверное, этот низкоранговый Дакпэйби оказался на этой должности случайно. Дакпэйби покинули свои посты, поэтому я буду с вами все это время, ха-ха. Все уже поели? Думаю, понимаете, что это событие пропустить будет нельзя. Звучит плохо. Чертовски плохое развитие ситуации. Я бы тоже отвлекся, но я буду не Дакпэйби, если не подкину вам сценарий. То, что сценарий появился сейчас, сказала мне важную вещь. Дополнительный сценарий, предотвращение катастрофы, был добавлен. Это значит, что катастрофа не за горами. Плюс дополнительный сценарий, предотвращение катастрофы, категория. Дополнительной сложности с условия выполнения. Неизвестные силы в Гангдонг-гу пытаются пробудить одну из катастроф. Победите их и предотвратите грядущую катастрофу. Лимит времени. 2 часа награда. 22000 монет штраф за невыполнение. Раннее возникновение вопрошающей катастрофы. Плюс, раз мы получили предотвращение катастрофы, группа отравительницы получила сценарий защита катастрофы. Чертов Дакпэйби вовсю пытался вписаться в эту неожиданную ситуацию. Я посмотрел на членов группы и сказал: «Сейчас не время сражаться. Мы должны разобраться с этой ситуацией». Хан Саюнг и Юсангах одновременно кивнули. Группа отравительницы базировалась в Чхианхадонге, что находился в Гангдонг-гу. Чтобы быть точнее, оно было заполнено церквями и соборами. Если цель их группы была в скорейшем пробуждении катастрофы, им было весьма удобно позиционировать себя с позиции религии. Молитвы тех, кто потерял свои места в мире, отлично подходили для пробуждения катастрофы. Хан Саюнг закончила разведку и отчиталась. Дорога, меньше всего подверженная терраформированию, находится на северо-востоке. Это точно их база. Это 16 Ячин-Джун-Кро. Если мы пойдем этой дорогой, быстро доберемся до их базы, но там очень много защиты. Я кивнул. У нас не было времени, поэтому придется пойти быстрейшим путем. Это нормально. Мы должны добраться до этого здания как можно быстрее. Хан Саюнг и Юсангах, вы теперь наш авангард. Не деритесь только друг с другом. Я понимаю, Ю Джан Хьюк не мог нам сейчас помочь, поэтому я решил оставить его на крыше многоэтажки с аватарой Хан Саюнг. Он должен был наблюдать за полем битвы. Ю Джан Хьюк не был особо недоволен этим, лишь дал совет: если возможно, избавьтесь от них до начала катастрофы. Без пути ветра быстро подавить вопрошающую катастрофу практически невозможно. Разумеется, я хотел это сделать не меньше его. Поехали. Стоило мне дать сигнал, как мы спрыгнули с здания. Хан Саюнг использовала аватары и взяла на себя инициативу. Десятки аватаров выскочили на дорогу, привлекая внимание группы отравительницы. Что? Убейте их. Стоило противникам начать преследовать аватаров, тонкая и прозрачная нить заполонила пространство. Куак! Люди, погнавшиеся за аватарами, были задеты острыми нитями, после чего почти все они лишились ног. Но это был не конец. Вместе их падения была еще одна туго натянутая нить. Их головы повторили путь ног. Это была ужасающая двойная ловушка, спроектированная расчетом угла падения. Хан Саюнг щелкнула языком. А она жестока. Уж не тебе об этом говорить. Если не задумываться об их отношениях, их командная работа была хороша. Нет, чертовски хороша. Благодаря их помощи, я мог копаться в базе без лишнего внимания. Найти метеорит катастрофы было нетрудно. Это огромный метеорит, высотой более 8 метров. Он излучал зловещую ауру и прямо говорил всем своим видом: я катастрофа. Сравнивать это с огненным драконом не было смысла. Если я не остановлю эту катастрофу, Сеул будет уничтожен. Однако в этот момент рядом с метеоритом появилась женщина. У нее были волосы, белые как снег. Увидев губы, напоминающие красные цветы на снежной горе, я понял вкус Ю Джонхюка. Холодные и словно стеклянные глаза уставились на меня, и я почувствовал, как от ее тела распространяется пугающий дух. У меня пошли мурашки по коже. Она пугала намного больше, чем Гонпилду, ясно. Неужели она получила силу метеорита? Кто ты? Спросила одна из 10 зол, отравительница Лисья Лва. Глава 17. Талант ССС ранга, 3. Было три способа пробудить катастрофу из метеорита. Первым было естественное пробуждение по сценарию. Вторым способом являлось вытягивание силы из метеорита заранее. Третьим и самым быстрым способом было снабжение метеорита магической силой. Десятки членов группы Лисья Лва усиленно молились. Слабая магическая сила текла из их тел в метеорит. Церемония пробуждения. Они выбрали третий метод. Судя по сильно сотрясающемуся метеориту, можно было сказать, что катастрофа начнется через 30 минут. Я посмотрел на Лисья Лву и сказал: может, остановишься, или мы умрем тут вместе. О чем ты думаешь? Это выглядело странно. В третьей регрессии не было ни одного идиота, готового пробудить катастрофу, даже если они при этом забирали ее силу. Ю Джанхюк все-таки посетил Лисья Лва заранее, поэтому она должна была знать последствия. Перестань пробуждать катастрофу, тогда я пощажу тебя. Лисья Лва тихо посмотрела на меня. А что, если я не хочу? Ты умрешь здесь. Лицо отравительницы Лисья Лвы исказилось в усмешке. Ее рука еле видно двинулась, и молящиеся метеориту одновременно повернулись ко мне. Представитель другого вида восьмого класса недочеловек Нам Минхюк проявляет агрессию к вам. Представитель другого вида восьмого класса недочеловек Юнг Минджи проявляет агрессию к вам. Представитель другого вида восьмого класса недочеловек Кангапил проявляет агрессию к вам. Антенны выросли из их голов, а руки заострились, словно грабли. Эти странники были скорее преобразованными людьми, а не волками. В этом был тревожащий момент. Странно, разве преобразованные люди были силой метеорита? Пробормотал я, когда Лисья Лва крикнула: «Умри!» Ее подчиненные вскочили в воздух, расправив крылья. Я указал клинком на них. Клинок веры активирован. Специальная опция неразрушимой веры активирована. Свойство эфира преобразуется в огонь. Белое пламя рассекло воздух. Все виды насекомых были слабы против огня. Эфирное пламя неразрушимой веры тут же покрыло кожу недолюдей. На одного, второго и третьего. Киеек. Пламя жгло их кожу. После чего я отрубил им многие крылья. Киеек. Магическая сила сожгла твари в тот же момент. Так же было и с оборотнями. Они перестали быть людьми, а значит, я мог не опасаться наказания. Прорвавшись сквозь пламя, я рванул к Лисья Лве. Впервые неразрушимая вера была заблокирована. Ногти и предплечья Лисья Лва горели темным светом. Сила катастрофы повышает уровень стигмы. Заимствуя силу катастрофы, ее ядовитые ногти могли заблокировать клинок веры. Но это не значило, что она не получила урона. Куак! Вылетели искры, и Лисья Лва отбросила на несколько шагов. Было бы странно, если бы это не произошло. Мои показатели сейчас были самыми высокими после Ю Джонхюка. Даже без таланта я был не слаб среди воплощений. Сдавайся. Тебе не будет лучше, если сейчас начнется катастрофа. Разве в этом дополнительном сценарии нету штрафов за неудачу? Лисья Лва нервно покосилась на метеорит. Атмосфера изменилась. Чувствовалось, что она стремилась к катастрофе, а не к ее силе для своих целей. И это было странно. Даже человек, не читавший роман, мог понять, что от Сеула ничего не останется, Если катастрофа случится, так почему она хотела пробудить катастрофу? Эксклюзивный навык, список персонажей активирован. Плюс информация о персонаже: имя, Лисиал Ва, возраст, 26 лет, созвездие спонсор, божественный доктор Гуэм, характерный признак, компетентный врач, редкий, мастер ядов, редкий. Эксклюзивные навыки, владение оружием Ур, 7, демон любовных дел Ур, 4, излучение смертельного яда Ур, 5, создание нового яда Ур, 4, сопротивление к яду Ур, 5, стигма, смертельный яд Ур, 4, яд тысячи духов Ур, 4, перекресток жизни и смерти Ур, 3, общая статистика, выносливость Ур, 44, плюс 10, сила Ур, 42, плюс 10, ловкость Ур, 44, плюс 10, магическая сила Ур, 35, плюс 10, общая оценка. В настоящий момент проводится комплексная оценка. Этот персонаж в настоящее время заражен паразитом. Паразит контролирует тело персонажа. Некоторые из характеристик паразита Антинус передаются персонажу. Плюс проклятие. Я не думал, что она будет в таком состоянии. Из-за эффекта вашего эксклюзивного атрибута, воспоминания о некоторых сценах стали четче. В моей голове переворачивались страницы, и их текст проплывал перед моими глазами. В мире Хроноса существовало 5 доминирующих видов существ. Вилки на востоке, паразиты на западе, Имьюнтар на юге, Мистилин на севере и, наконец, Инба в центре. Я избежал ядовитой атаки и ударил ее ногой, в результате чего она потеряла равновесие. 5-й сценарий – это сценарий, когда катастрофа Хроноса становится целью. Взгляд Лисиал Ва задрожал, стоило ей услышать катастрофы Хроноса. В день, когда Хронос был уничтожен, 5 доминирующих рас Хроноса выбрали по одному герою каждой расы. 5 избранных героев, стыдясь, пережили разрушение своего мира и продолжили его путь. Их отправили на звездный поток с помощью контракта. В итоге они пришли в этот мир, столкнувшись с другими видами, и поклялись положить свою жизнь, дабы остановить катастрофу. Нечеловеческий крик раздался из уст Лисиал Ва, пока она слушала эту историю. Этих героев называли проводниками. Кейт, откуда землянин знает это? Откуда я знаю? Просто я читал это в книге. Ты не Лисиал Ва. Катастрофа пробуждалась быстрее, чем оригинал. Не было людей, которые занимались бы этим. Королева паразитов Антинус. Почему проводник пытается пробудить катастрофу? Лишь падшие проводники желали подобного. Паразит 5-го класса Антинус смотрит на вас. Паразиты были видом, который жил с помощью других рас. Лисиал Ву контролировала такая тварь. Я смотрел на трупы ее подчиненных недолюдей. Как и в случае с метеоритом Ликаона, это была не сила катастрофы, а сила Хроноса, которая способствовала преобразованию человека. Почему ты заражаешь людей? Почему ты это делаешь? Кейк, что ты получишь, если катастрофа проснется раньше? Разве цель проводников не в предотвращении катастрофы вместе с людьми этого мира, после чего, объединившись, построить новый мир? Почему ты пытаешься уничтожить терраформированный мир? Кикик, кикикикик. Эти действия нарушают твою миссию. Еще не поздно, так что убирайся из тела женщины. Поступи правильно, проводница Антинус. Если возможно, я хотел не убивать Лисиал Ва. Да и Юджан Хьюг пытался делать то же самое. Отравительница стала одной из 10 зол после заражения паразитом. Лисиал Ва могла и не стать членом 10 зол, если излечить ее от инфекции. Вот почему разговоры Юджан Хьюга не сработали. Он пытался защитить любовницу от королевы паразитов. Сообщение полуденной встречи появилось в воздухе. Убей ее. Это был Юджан Хьюг. Важнее не ее жизнь, а выживание мира. Поступи мудро, Ким Докча. Из-за большого расстояния я не мог понять, с каким выражением лица Юджан Хьюг говорил об этом. Он должен был беспокоиться о мире, а не о женщине, к которой когда-то привязался. Наверное, такова была природа героя. Я ответил, тогда ты будешь несчастен. Это не важно. Голос Юджан Хьюг был спокойным и твердым. Но я знал, если Лисиал Ва умрет здесь и сейчас, Юджан Хьюг когда-нибудь сломается. Кейт, смерть его знакомых будет накапливаться, грызть Юджан Хьюга изнутри и утомлять его. Кит, ты лишь человек. Королева паразитов говорила устами Лисиал Ва. Ненависть к людям так и сквозила в ее тоне. На самом деле я знал, почему она ненавидела людей. Но ситуация была не из тех, где я мог думать о ее чувствах. Кит, умри. Черная жидкость начала течь из тела Лисиал Ва. Яд тысячи духов. Вот оно, проявление таланта Лисиал Ва. Черная жидкость прыснула из ее ногтей в меня. Я сделал несколько шагов назад, глядя, как яд тысячи духов начал растворять землю. Будь Юджан Хьюк обычным воплощением, именно такая судьба его бы ждала. «У тебя есть способ противодействовать яду тысячи духов?» – спросил Юджан Хьюк. «Есть. Я тоже был не из обычных людей. Говоря точнее, я в принципе не был воплощением. Капли яда Лисиалва летели в меня. Мне казалось, что у яда есть сознание, так как он так свободно двигался по воздуху, вовсю пытаясь воспользоваться моей слабостью. Несколько капель брызнули на мои бедра, а затем на предплечье. Часть костюма, пораженного ядом тысячи духов, начала растворяться. Удовлетворенная улыбка появилась на лице Лисиалва, но она поторопилась. Я пробежал сквозь ядовитые лужицы и ударом в живот отбросил ее назад. Кейт. Она летела по воздуху с ужасным криком. Моя кожа, на которую попал яд тысячи духов, некоторое время выглядела блекло, но вскоре вернулась к первоначальному цвету. Лисиалва выглядела опечаленной. Кик, устойчивость к тысяче ядов, ужас промелькнул в ее взгляде. Устойчивость к тысяче ядов была ужасом для всех пользователей ядом. Тем не менее, у меня не было ни ее, ни иммунитета к 10 000 ядов. Антинус, разве ты не знаешь, кто является спонсором твоего носителя? Я сунул руку в карман. Вот почему ты не знаешь. Не знаешь, но я уверен, что внутри ее тела есть это. Так, вскоре в моих руках появилась книга. Созвездие, озабоченное деградацией восточной медицины, обнаружило свой собственный модификатор. Созвездие, божественный доктор Гуам смотрит на вас с удивлением. Кейт, Дангью богам, незаконченная книга — это был один из величайших памятников восточной медицине на всем Востоке. Дангью богам был предметом, который можно было получить в подземелье на 5 человек во время королевской квалификации. Мне было трудно собрать ее. Во время королевской квалификации все короли отчаянно пытались заполучить меч 4 инь. И пока они жаждали это, я получал другие предметы. Многие из них выкинули, просто не осознавая их ценность. Среди них были интересующая меня часть Дангью богам. Внутренняя медицина – 4 часть. Внешняя медицина – 4 часть. Различные заболевания – 1 часть. Средства дезинфекции – 3 часть. Акупунктура – 1 часть. Оглавление – 2 части. Это была звездная реликвия, которую можно было собрать из 25 частей. К сожалению, я собрал лишь 8 частей, но это уже хватало, чтобы увидеть эффект. Даже с лишь 8 частями Дангью богам имел эффект Рангас, вызывающий сопротивление к яду. Эффект Дангью богам – незаконченная книга активирован. Ваше тело временно приобрело сопротивление к яду. Озадаченная Лисиалва закричала: «Как? Яд тысячи духов? Я знаю, яд тысячи духов – то, чему нельзя сопротивляться с помощью обычных методов. Но это возможно для Дангью богам. А знаешь почему?» Созвездие, божественный доктор Гуам слабо улыбается. Созвездие слабо засветилось, будто бы отвечая: «А все потому, что созвездие, создавшее яд тысячи духов, является автором Дангью богам». Глава 17. Талант ССС ранга 4. Даже добрейший человек может стать худшим убийцей в любой момент. Именно так описывали божественного доктора Гуама в «Путях выживания». Божественный доктор Гуам Хиацзюнь. Согласно написанному в «Путях выживания», Хиацзюнь посвятил последние годы своей жизни не лекарствам, а яду. Как и многие великие люди, которые впоследствии стали созвездиями, Хиацзюнь достиг большего, чем написано в исторических книгах. «Если я сделаю яд, который сможет убить любого, я смогу сделать пилюлю, которая может любого исцелить». Хиацзюня изгнали после смерти короля Санджа, и этой цели он посвятил последние 7 лет своей жизни. Почему яд был лекарством для некоторых, но при этом ядом для других? В последние годы жизни он, наконец, достиг мистического ответа. Не тело, а дух определяет действие яда. Яд, созданный в результате анализа тысячи душ. Результатом стал божественный яд, который исходил из тела Лисиалва, яд тысячи духов. Дангью богам фактически был написан из неспособности Хиацзюня достичь яда тысячи духов. Кик, кик. Я прошел через яд тысячи духов и начал наносить беспощадные удары по Лисиалва. Лисиалва же только летала повсюду. Победить ее без яда было несложно. Именно яд тысячи духов закрепил ее в звании 10 зол. Без Дангью богам я бы стал жертвой ее репутации. Однако теперь ей не повезло. Созвездие, божественный доктор Гуам смотрит на вас извиняющим взглядом. Созвездие, божественный доктор Гуам с нетерпением ждет, когда вы справитесь с этим. 300 монет получено. Паразитическая инфекция не была в планах у божественного доктора Гуама. Другими словами, Ли-Сяо-Ва поступала не по своей воле. Кстати, недавние 300 монет. Созвездие Сяо-Ил-Пил с нетерпением ждет, когда вы справитесь с этим. Созвездие Лысый Генерал Справедливости ожидает, что вы сделаете все возможное. 300 монет получено. Я проигнорировал реакцию созвездия и приблизился к Ли-Сяо-Ва. Та же с явным страхом отползала от меня. Я чувствовал, что Ю Джан Хьюк наблюдает за происходящим. Его явно ранит, если Ли-Сяо-Ва умрет здесь. Я посмотрел на валяющуюся Ли-Сяо-Ва и позвал ее. Эй, если говорить точнее, я общался с королевой паразитов Антинус внутри нее. Было бы неплохо, если бы ты выбралась. Кик, еще не поздно. Вернись к своим обязанностям проводника. Научи людей навыкам и палать с ними. Если ты будешь усердно работать, может однажды станешь созвездием. Не думаешь, королева паразитов Антинус была сильным героем. Она не могла приложить все свои силы, так как была ограничена возможностями. Для нее было невозможно стать созвездием, если она так и будет дальше работать проводником и расширять историю. Вы, люди, я ненавижу. Проблема была в том, что люди для нее были врагами. Они для нее были смертельными врагами. Я посмотрел на периодически потряхивающий метеорит. Мне жаль, что ваш мир был разрушен. Но нужно ли разрушать этот мир? Ты хочешь, чтобы он пережил ту же трагедию? Вы все умрете. Я смотрел на улыбающуюся Антинус и вздохнул. Если она не выйдет сама, я ее вытесню. Честно говоря, я не хотел пользоваться этим методом. И не только из-за боли, которую испытает Ли-Сяо-Ва. Я просто не хотел иметь дело с Антинус после того, как она покинет тело. Я посмотрел на небо, созвездие Корейского полуострова. За прошлую ситуацию я был перед ними в долгу, а значит сейчас мне следовало пойти на уступки. Специальная опция Дангью Богам, незаконченная книга активирована. Дангью Богам, незаконченная книга раскрывает вам суть восточной медицины. У меня была незаконченная Дангью Богам, поэтому я не мог творить чудеса наподобие создания мощного яда или спасения умирающего. Однако я мог делать простые процедуры, к примеру, вытравить паразита из тела. Ее тело должно быть связано для спокойного взаимодействия, поэтому я держал руки Ли-Сяо-Ва сзади, прижимая ее к земле. Это было весьма фривольное положение, но ее сознание было заключено глубоко внутри. Здравый смысл подсказывал мне не увиваться за бывшей девушкой Ю Джон Хьюка, если мне еще жизнь дорога, особенно на его глазах. Эксклюзивный навык «Удар в точку давления УР-2» активирован. Я начал давить на разные точки давления Ли-Сяо-Ва. Вскоре ее кожа покраснела, и я вонзил иглу из магической силы в ее реагирующую на нажатие кровь. Это был мой первый раз, поэтому я не был уверен, что это сработает. Кейт, это больно. Больно. Ли-Сяо-Ва громко завыла. Я проигнорировал ее крики и продолжил нажимать на точки давления. Кит, кихит, кияк. Затем крики Ли-Сяо-Ва постепенно начали меняться. Из визгов насекомого они стали походить на крики человека. Удаление паразита из организма с помощью восточной медицины было весьма загадочно. Меня смущал тот факт, что я, до сих пор полагавшийся на западную медицину, сейчас занимался восточной. Суть восточной медицины эффективна. Созвездие божественный доктор Гуам смотрит на вас с радушным выражением на лице. Я встал, пока Ли-Сяо-Ва задыхалась. Желтая слизь текла из тех желез в ее теле, где находился яд. Слизь была основой тела паразита. Куак, это удовлетворит созвездие. Созвездие божественный доктор Гуам благодарит вас за доброе дело. 500 монет получено. Глаза Ли-Сяо-Ва медленно открылись. Ее сознание вернулось к ней, правда взгляд был все еще раз фокусированным. Все потому, что она была заражена паразитом не так давно. Она не могла видеть мое лицо прямо сейчас, так как еще плохо ощущала окружающий мир. «Ты кто ты?» Я прекрасно знал, что произойдет, если я отвечу на этот вопрос. Подобное происходило каждый раз, когда Ли-Сяо-Ва была спасена Ю Джон Хьюком в других регрессиях. Вот почему моя личность была не так уж важна. Меня послал Ю Джан Хьюк. «Ким Докча, не делай ничего лишнего». Сердитый голос Ю Джон Хьюка пронзил мои уши. Выражение Ли-Сяо-Ва изменилось. «Ю Джан Хьюк, кто это?» Ты скоро узнаешь. Отравительница Ли-Сяо-Ва должна стать частью группы Ю Джон Хьюка. После появления пророков и разрушения абсолютного трона, этот мир постепенно менялся к лучшему из возможных вариантов. Было трудно совершать ошибки оригинала, но и вглядываться в будущее теперь было тоже труднее. Вот почему мне требовалось сбалансировать важные события лично. Некоторые вещи должны пройти так же, а другие – по-другому.